Глава 20. Первое. Делегаты вернулись во второй половине апреля. Весна была в полном разгаре. Грохотали по каменистым ущельям бурные горные речки. Холмы пестрели, как бока пегой лошади. На гребнях и полянах рыжел прошлогодний бурьян, а под лиственницами с северной стороны снег лежал сугробами, почти нетронутый. Тракт местами взломался, вздыбились льдины на речках, ощерились разрушенными пролетами деревянные мосты, чернели верстовые проталины на санцепеках. Ехать на лошадях было невозможно. Делегаты шли пешком. Осторожно, с риском для жизни перебирались через взбушевавшиеся речки. Продвигались медленно, иной день верст 10-15. Зато сколько народу перевидали! Скольким людям ленинскую правду из уст в уста передали! Когда, наконец, добрались до волчьих нор, с неделю ни днем, ни ночью не закрывались двери в избах делегатов. С расспросами о поездке к Ленину шли старые и молодые. Много народу нахлынуло из других деревень. Делегаты отчитывались на собраниях, но это не уменьшало потока любопытствующих. Мужики и бабы приходили к делегатам домой и допытывались с глазу на глаз. А на самом ли деле Ленин велел произвести земельный передел? А не ошибка ли то, что кедровник теперь общественный навеки вечные? А правда ли, что купеческие угодья тоже станут народными? А верно ли, что на Юксе замышляется закладка приисков и шахт? Делегаты повторяли все то же самое, что они говорили на собраниях. Люди уходили от них окончательно убежденными, и народная молва все выше вздымала на гребень славы дорогое и близкое имя Ленин. Дед Фишка в эти дни не знал ни сна, ни покоя. С одинаковым увлечением он рассказывал о поездке к Ленину мужикам, комсомольцам, старухам и даже ребятишкам. «Ну, а Москву-то посмотрел, нет ли, дед?» — спрашивали старика. «А то как же! Сам Тарас Семенович Беляев водил. Царские палаты и дворцы показывал. Потом на лобное место ходили, смотрели, где Стенька Разин смертушку принял. Велик город Москва. Народ туда со всего света к Ленину тянется. А только старикам там не житье. Шли мы с вокзалу, и увидел я на шестом этаже старушку одну. Вышла она из дому, на приклеток, нычит встала, голову свесила, и глядит оттуда бедняжка жалобно-жалобно. Такая жалость за сердце меня взяла, ужасть! Ведь теперь ей до самой смерти оттуда на земь не сойти». Чуть дороги подсохли, дед Фишка заторопился на Юксу. Матвей, к которому он обратился за советом, сказал: «Сходи, дядя, а осенью, может быть, вместе выберемся». Дед Фишка только зажмурил глаза. Это было пределом его мечтаний. «Замышляю я, Матюша, побывать нынче на Веселом Яру. Степан Иванович Зимовской последние годы больше все там копался, а вот-таки на самую жилу он не напал. На мой взгляд, надо выше ее искать. Помнишь еловые буераки?» «У гремучих ключей?» «Вот-вот». «Ну, попытай». Дед Фишка исчез, как обычно, тихо, бесшумно. Утром строговы поднялись, а его уже и след простыл. Шел старик в этот раз в тайгу не спеша. В каждой деревне останавливался на ночевку, заходил на хутора, подолгу разговаривал со всеми встречными. «А чего мне теперь торопиться? Степана Ивановича нет. А Егорка? Ну, с Егоркой разговор короткий. Будешь добром охотиться, охоться. Станешь хозяином себя выставлять. Высадим. Ленин. Ленин-то не про то ли наказывал? Рассуждал сам с собой дед Фишка. Чувствуя себя свободно, спокойно, дед Фишка без устали рыскал по тайге. Строговы начали уже беспокоиться, а он все не возвращался. «Не завалился ли он где-нибудь в лесу, Матюша?» — озабоченно говорила Агафья. Но Матвей был уверен, что старик в полном здравии и задерживается по другой причине. «Давно он, мама, не бывал в тайге, стосковался. Я и сам бы теперь пожил там. Гляди, вот-вот явится», — успокаивал Агафью сын. И верно. Как-то раз утром игравшая с подругами на улице Маришка вбежала в дом с криком «Дед Фишка идет!». Все Строговы, кроме занемогшей Агафьи, высыпали за ворота. День был праздничный, ласковый, лучистый, с освежающим резвым ветерком от речки. Улицы и поляны села пестрели от народа, а гармонисты перекликались из разных мест звонкими, развеселыми переборами. «Вот он мчится, наш рысак!» — с улыбкой сказала Анна, козырьком приложив ладонь к глазам. По мосту через речку, согнувшись, торопливой походкой шел дед Фишка. На спине его топорщился мешок с дичью, через плечо висела медвежья шкура, в руке березовый посох, отливавший на солнце серебристой белизной. Дед Фишка миновал мост, на минуту скрылся в проулке за изгородями, банями и авинами и вышел на улицу села. Все приветствовали его с добрым чувством. Мужики снимали картузы, бабы отвешивали поклоны, молодежь почтительно уступала дорогу. Дед Фишка кивал головой направо-налево, но шага не убавлял, словно боялся, что его могут остановить. Поднимаясь на косогор, он радостно замахал рукой и, еще больше согнувшись, побежал короткими шажками чуть в припрыжку. «Ты смотри-ка, он еще бегом пробует», — тронув Матвея за плечо, проговорила Анна. «Видно, есть у старика неплохие вести. Не терпится», — промелькнула в уме Матвея. Маришка с визгом бросилась навстречу старику. Дед Фишка пробежал легкой полурыссой 2-3 сажени и вдруг упал на дорогу в пыль. «А, запнулся! И куда торопится?» — сказала Анна. Прошло несколько секунд, а дед Фишка не подымался. Маришка остановилась в нерешительности. Бежать ли навстречу или вернуться? Матвей переглянулся с Анной и сыновьями, и все они заторопились к старику. Когда Матвей и Максим, опередившие Анну и все еще прихрамывающего Артема, подошли к деду Фишке, он был уже мертв. Анна заголосила на все село. Матвей снял со старика централку, мешок и медвежью шкуру, с помощью Максима и Артема поднял его на руки и понес в дом. Вскоре дед Фишка, обмытый, одетый в новую рубаху, ту самую, в которой был он у Ленина, лежал на лавке в переднем углу. В прихожей суетились уже соседи Строговых, а в горнице Матвей с сыновьями рассматривали найденный в кесете деда Фишки самородок золота в полфунта весом. Теперь это было как завещание. «Смело ведите народ на Юксу за золотом!» По селу в это время сновали обеспокоенные люди. Слыхали, дед Фишка приставился. Неужто? Да его только что на мосту видели. Люди верили и не верили этой вести. Все знали, как жизнелюбив, неугомонен старик, и привыкли видеть его всегда бодрым и неунывающим. Печальная весть быстро облетела село, и к Строговым потянулись люди со всех улиц. Многих и теперь не покидали сомнения, да точно ли умер дед Фишка? Они подходили к лавке, на которой лежал старик, и подолгу смотрели на него. Смерть мало изменила старика. Его худощавое лицо, заросшее мягким, пушистым волосом, было все таким же открытым и задорным. Дед Фишка умер мгновенно, и никаких мук не запечатлелось в его чертах. Мохнатые брови закрыли глаза, и казалось, что дед Фишка нарочно спрятал их, как он часто делал это, забавляя ребятишек. В маленьком собранном теле и теперь проглядывали стремительность, порыв. Думалось, что старик прилег отдохнуть и вот-вот поднимется, засуетится, не по годам живо и молодо. Знать, недаром он говорил-то: «Умру и ногой дрыгну». Выходит, вещало ему сердце, разговаривали между собой старики. Деда Фишку похоронили на третий день после смерти на большой площади села, рядом с могилами борцов за народную долю и советскую власть Антона Топилкина, Марии Дубровиной, Калистрата Зотова и партизан, погибших в последнем сражении. На похоронах с речью от имени партийной ячейки и бывших партизан выступил Тимофей Залетный. Он говорил, как всегда, пламенно и горячо, называя деду Фишку самыми почетными именами. Матвей Строгов стоял, опустив голову, из глаз его падали слезы, и горечь сжимала сердце.